Тема седьмая. На выставке. Topic 7. The exhibition. Во сколько открывается выставка? What time does the exhibition open? Во сколько закрывается выставка? What time does the exhibition close? Я хотел бы увидеть план-схему выставки и список участников. I would like to see the layout plan of the exhibition and the list of exhibitors. Вы не могли бы подсказать мне, где находится стенд фирмы Eurotravel? Could you tell me where Eurotravel's stand is? Мне нужно сделать звонок за границу. I need to make an international call. Я могу отправить факс. Could I send a fax? Мне нужно снять копии с этих документов. I need to make copies of these documents. Мне было бы интересно поговорить с представителем на стенде аксессуаров для автомобилей. I would be interested to speak to a representative at the car accessories stand. Есть широкий выбор товаров для дома, от меблировки до электробытовой техники. We have a wide selection of products to be used in the home, from furniture to electrical appliances. Я хотела бы задать специфический вопрос. Какими техническими преимуществами обладает ваше оборудование по сравнению с аналогами? I would like to ask a specific question. What are the technical advantages of your equipment in comparison with your competitors? Начнем с того, что оно компьютеризировано. To begin with, it is computerized. Значит, проектировщики фирмы идут в ногу со временем. Does that mean the company's designers keep up to date? Конечно. Кроме того, мы придаем большое значение запросам потребителей. Of course. In addition, we pay great attention to customers' requirements. Мы уже заключили много контрактов. We've already won lots of contracts. Мы нацелены на новых клиентов. We focus on new customers.